Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек до конца. Псалом 118:112. Еще другие говорят, что если крещение совершать в дословном понимании, то надо и некоторые другие заповеди точно так же воспринимать дословно. Ведь умывание ног мало кто делает, согласно Иоанна 13:14. Тогда не нужно совершать и крещение. Значение мытья ног ни в коем случае нельзя умалять, но сравнивать его с крещением нельзя. Не сказано, что после обращения они мыли друг другу ноги, а сказано, что они приняли крещение. Не сказано «один Господь, одна вера, одно мытье ног». Великие учения и последние слова Иисуса не говорят о мытье ног, а о смерти и новой жизни, символизируемых крещением. Верующие действительно должны мыть друг другу ноги, в смысле умоляться друг перед другом, а если в том есть необходимость, то и в прямом смысле. В жарких странах умыть ноги утомленному страннику считалось особенным благодеянием. Там, где климат не такой жаркий, имеются другие возможности для умоления себя и оказания благодеяний. Если мы хотим не по-фарисейски мыть друг другу ноги, то должны заботиться о том, чтобы облегчить жизненный путь другим христианам, так в действительности омоют им ноги. Галатам 6:2. Детское крещение часто сравнивают с ветхозаветным обрезанием, так как детям делали обрезание, чтобы принять их в общину евреев, точно так же и нынешних детей необходимо крестить, чтобы принять их в нынешнюю общину. Кто хочет поддержать это сравнение между детским крещением и обрезанием, тот должен обратить внимание на три следующих фактора. Первый. Что евреи обрезали детей только мужеского пола. Некоторые языческие религии требуют проведения уродующего обрезания детей женского пола. Если поддержать сравнение между детским крещением и обрезанием, то тогда следовало бы крестить только мальчиков, а не и девочек, что характерно практике жизни. Второе, что новозаветное крещение, пожалуй, содержит некоторые общие пункты с ветхозаветным обрезанием. Колоссянам 2:11-13. Например, учит, что отделение крайней плоти при обрезании следует сравнивать с овлечением греховного тела плоти обрезанием Христовым во время символического погребения при крещении. Итак, крещение называется обрезанием Христовым, но крещение есть в то же время совоскресение верою в силу Бога. Стих 12. Сравнение обрезания с крещением может, следовательно, относиться только к крещению по вере после обращения, но не к детскому крещению, так как о вере со стороны грудного ребенка не может быть и речи. Далее, это обрезание Христово относится к погребению и воскресению, стих 12. Только лишь крещение, которое символизирует это действие, сравнивается с обрезанием. Окропление детей этого не символизирует. Третье. Римлянам 4:11-12 открывает нам первоначальное значение обрезания, определяемого действиями Авраама. Он воспринял обрезание как печать уже имеющейся праведности, которую он получил через веру. В этом пункте обрезание и крещение вполне сравнимы. Крещение по вере – тоже вид печати уже имеющейся веры. Крещение детей не имеет ничего общего в этом отношении, и поэтому нельзя его сравнивать с обрезанием. Мы, наверное, заметили, что широко распространенное сегодня учение о том, что ребенку посредством крещения даруется милость, нигде не упоминается в Священном Писании. Среди христиан, мнящих о себе, что они особо сведущи в Писании, существует неоправданное направление, которое вообще не признает водного крещения. Защищающий этот взгляд утверждает, что только принятие Святого Духа является авторитетным, а в водном крещении теперь уже больше нет необходимости, потому что оно относится к переходному периоду, определяемому смертью и воскресением Христа и проповедованием Евангелия язычникам. Все послания и Евангелия были написаны именно в этом переходном периоде, говорящем о крещении. Далее утверждают, что Иисус искупил все наши грехи, и водное крещение теперь потеряло свое значение. К этому направлению относятся даже авторитетные дети Божии, которые сознательно или бессознательно способствуют развитию учения Буллингера. мы должны ясно понимать, что эти взгляды таят в себе следующие. Они соглашаются с тем, что водное крещение и другие события, деяния апостолов и Нового Завета исходят из этих источников, то есть из Писания. Апостолы и Первая Церковь практиковали водное крещение после обращения и крещения Святым Духом, говорение иными языками, дары исцеления и другое действительно проявлялись в апостольские времена. Но сторонники упомянутого учения сами данного не практикуют, основываясь с тем, что все писания, содержащие учение о крещении, больше не авторитетны для современных христиан и язычников. Таким образом, для современной церкви одним ударом аннулируется целая часть Нового Завета. Мы полагаем, что это крайне опасно. У некоторых сторонников этого направления искореняется даже равным образом Нагорная проповедь и молитва «Отче наш». Ход мыслей, скрывающийся за этим понятием, часто странный и нелогичный, даже при неглубоком исследовании. Во-первых, утверждает, что всякая практическая сторона устройства общины и управления в ней после того, как иудеи отвергли благовествование Павла, обратившегося после к язычникам, так изменились, что предыдущее, описанное в Евангелиях и Деяниях апостолов, было устранено. С того времени началось действительно духовное начало, ничего общего не имеющее с внешними ритуалами, но каждый, имеющий хоть немного опыта в устройстве церкви, несомненно знает, как важен именно этот источник, описанный в Евангелиях и Деяниях апостолов. Без него в практике христианской жизни действительно почти ничего не сделаешь, что касается устройства церкви. Во-вторых, если придерживающийся вышеупомянутого образа мыслей, то оставляет основополагающие элементы вероучения, поскольку их рассуждения таковы. Так как о крещении, внешних ритуалах и других в последующих писаниях говорится мало, то такие стороны христианской доктрины не могут быть важными. Христианство с течением времени развивалось. При этом развитие отпала часть стружек, которые не так важны для того, чтобы могло проявиться истинно духовное. Разве не кажется несколько нелогичным думать, что основополагающее должно постоянно повторяться? Апостолы считали, что христиане знают начальную ступень, практикуют и любят ее, а потому они об этом больше не упоминают, а изъясняют именно то, что христиане еще не усвоили. Если я своей жене однажды написал письмо на определенную тему, то я уже не повторяю одно и то же в каждом последующем письме. Я знаю, что она меня поняла в данном вопросе, и мне уже не нужно больше возвращаться к этому, мы обсуждаем что-то новое. И если мои последующие письма первоначальную тему больше не затрагивают, тем не менее было бы большой ошибкой считать, что сказанное для меня уже не имеет значения. Если апостол пишет о небесном призвании христианина, то не следует ожидать, что он, к примеру, вопрос о крещении должен протащить за волосы. Послание к евреям, 6 глава, учит именно тому, что мы обсудили выше, а именно, что основополагающие элементы христианской жизни всегда остаются, и их нужно претворять в жизнь. Покаяние, вера в Бога, учение о крещении, возложение рук, воскресение и вечный суд. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, Ефесянам 4:13. Прежде чем построить дом, нужно заложить фундамент. Но если он уже заложен, то его не закладывают заново. Тоже верно и в отношении каждого послания. На нем только строят, это и делают апостолы в последующих посланиях Нового Завета, в которых они фундаментальные вопросы больше не упоминают. Они молчаливо строят на них, Ефесянам 6:1-2. Без этих практических основ учения, евреям, 6 глава, согласно Слову Божию, нельзя построить настоящую, совершенную, праведную жизнь и тем более возрастать в меру полного возраста Христова, ибо Бог этого не позволит, если фундамент будет не в порядке. Эту истину утверждает апостол Павел во втором послании к Тимофею, 3:16-17. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, по всякому доброму делу приготовлен. Следовательно, каждое слово Писания необходимо, чтобы Божьего человека соделать совершенным каким его хочет иметь Бог. Разумеется, что слово, остающееся лишь теорией, буквы, не действует, лишь только то слово действует, которое притворяется в практической жизни. Мы предпочитаем признавать действительным весь Новый Завет для всех возрожденных христиан и ссылаемся на Слово Бога, которое Он дал нам после Своего воскресения. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Матфея 28:19-20. Если научите все народы тому, что я повелел вам, то становится ясно, что он сам не делал никакой разницы между тем, чему учил апостолов, и тем, чему учил народы язычников. Его ученики должны научить все народы соблюдать то, чему он научил их апостолов. Еще на одно следует обратить внимание. Кто в Новом Завете находит крещение по вере, но не практикует его, тот в действительности является сторонником направления Буллингера. Он отвергает практику целых частей Нового Завета. Следовало бы иметь крепкое основание, прежде чем отважиться это сделать, но такого основания никогда не будет. В послании к Титу 3:5 мы читаем: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». И Ефесянам 5:26, чтобы осветить ее, очистив банию водною посредством слова. Часто ссылается на таинство крещения на основании этих слов. Баня, перевод Лютера, купание, часто подразумевается как возрождение при крещении детей. Бог дал ребенку свое согласие при крещении, значит, ребенок принадлежит христианской церкви. Разве баня возрождения говорит о новозаветном водном крещении? Иисус Христос часто подчеркивал необходимость возрождения, без которого невозможно увидеть Царство Божье. Значит, возрождение необходимо для спасения. Кто хотел бы отважиться утверждать это о водном крещении на основании Нового Завета? Поэтому эти два понятия не могут быть равнозначными. Разбойник на кресте, как и Аполлос, были спасены без новозаветного водного крещения. Возрождение необходимо для спасения, тогда как водное крещение, как вопрос познания и послушания, не является необходимым условием спасения. Ошибаются те, кто баню возрождения приравнивает к водному крещению. Баня возрождения, кажется, скорее всего, представляет образную речь, которая относится к очищающему действию воды, в данном случае посредством слова. Точно так же, как человек телесно очищается водою, он очищается душевно и духовно через баню возрождения. Там, где мы в Новом Завете находим слово «вода», нельзя думать без всякого рассуждения, что речь идет о водном крещении. Напротив, скорее об очищении и освящении посредством слова. Стих 26. Сравни Иоанна 4:13-14. Апостол говорит о купании водой посредством слова, как о средстве к очищению церкви, чтобы представить ее Христу славною, не имеющую пятна или порока. Тема, которая здесь обсуждается, освящение и очищение церкви, а невозможное возрождение неверующих людей через водное крещение. Весь этот раздел в 5 главе к Ефесянам направлен исключительно к людям, уже верующим, и ни в коем случае нельзя его воспринимать в евангелизационном смысле, так как крещение в основном имеет дело с посвященными евангелизации разделами Нового Завета, то в этом месте оно не обсуждается, где речь идет о духовном назидании верующих. Церковь через уже совершенное возрождение стала таковой, но нуждается в освящении через очищение, стих 26, не водою при крещении, а в Слове Божьем, которое очищает. Это слово удаляет грязь, нечистоту греха, когда мы посредством него отвращаемся от греха. Таким образом, Ефесянам 5:26 не имеет ничего общего с новозаветным крещением. Сторонники религии утверждают на основании 1 Петра 3:20-21, что таинство крещения дает человеку спасение. Для подтверждения цитируют: «Так и нас, ныне подобные всему образу крещения, ни плотской, ни чистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». На первый взгляд выглядит так, как будто подобие образа крещения спасает. На основании этого крещенных детей считают спасенными. мы должны глубже рассмотреть вышесказывание апостола Петра. Образ какого крещения он здесь описывает, посредством которого становятся спасенными. То, что речь идет о водном крещении, ясно видно и в сравнении с потопом и Ноевым ковчегом. Как Ной был спасен в ковчеге от воды, так же и крещенный спасается посредством воды. Здесь утверждается, что если человек в крещении пошел через воду, он спасется, и таким образом возникает мысль о дающем спасении таинстве крещения. Но нам нужно точнее разобраться в высказывании апостола, какое крещение он описывает, не считая внешней формы. Крещение, которое составляет не плотское, не чистоты, а мытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. Если человек желает иметь добрую совесть через воскресение Иисуса Христа, и если он на основании этого будет крещен в смерть Христа, согласно высказыванию апостола Петра, то он спасется. Именно такой смысл лежит в основе крещения, которое принимает, если человек обещает добрую совесть Богу через воскресение Иисуса Христа, и такое крещение дает спасение. Спасительное крещение, которое практикуется сегодня, изображает что-то совсем другое. Грудной ребенок никак не может обещать Богу добрую совесть. Таким образом, это крещение ни в коем случае не может дать ему спасение. Крещение, дающее спасение, 1 Петра 3:20-21, может принять только тот человек, которому слишком тяжело стало жить в грехах и мучающей его совести. Он жаждет доброй совести перед Богом, которая приобретается не внешним действием крещения, а через воскресение Иисуса Христа. Такое воспринятие прообраза крещения спасает. Апостол не изображает крещение как отдельно стоящее внешнее действие и как пустой магический ритуал. Напротив, крещение, описанное Петром, состоит из плотно соединенных между собой звеньев одной цепи, из действий, только одна часть которых является внешним действием крещения. Потребность в доброй совести пред Богом, удовлетворение этой потребности через воскресение Христа, внешнее выражение этого водном крещении, все это изображает только отдельные звенья одной цепи, которые никогда нельзя разъединять, если эта цепь должна выполнять свою функцию. Только при исправности этой цепи и ее каждого отдельного звена водное крещение действует спасающе. Это познание крещения, признанное во всем Новом Завете, исключает любое действие крещения, которое совершается без желания крещаемого. Часто утверждает, что если соглашаться с высказываниями Священного Писания относительно водного крещения и оказывать им личное послушание, то служение в сельской церкви, религиозных обществах и общинах станет невозможным. Это спасение только частично соответствует действительному положению. Но если мы с таким пониманием подойдем к проблемам Священного Писания, то мы не сможем глубоко вникнуть в Божий совет и его мудрость. Совершенно неправильно сначала ставить вопрос о служении по человеческому мнению, а потом уже вопрос по воле Божьей. Сначала нужно поверить без всякого предупреждения тому, что говорит Слово Божье, и только потом, получив ясное познание по существу данного вопроса, решать человеческие трудности. Если мы готовы компрометировать себя по какому-либо вопросу ради служения, то никогда не сможем пользоваться силой Духа в этом служении. Ведь никогда не может быть богослужения, которое бы обязывало нас отрицать собственное решение Бога. Однажды одному евангелисту сделали соблазнительное предложение. Некое общество пригласило его служить в своих общинах, находящихся во многих странах, но с условием никогда не совершать вечерю Господню с верующими других кругов и никогда не проводить служение в других общинах. Ради обширного служения он должен был отказаться от библейского учения о всеобщем священстве верующих. Если бы он принял это соблазнительное предложение, он был бы вынужден скомпрометировать свою совесть и огорчить Святого Духа. Кто бы дал нам силу к любому служению, если бы мы огорчили Духа этой силой? Нет никакой пользы предпринимать какое-нибудь служение, если при этом оскверняется наша совесть и огорчается Дух Святой. Дух, дающий силу благословенного служения, этим пренебрегается. Но человеку, любящему Слово Божие больше всего, Бог дает достаточно силы и мудрости, чтобы отвергнуть все мертвые системы с их разнообразием в вопросах познания, преодолев их в любви и смирении. Таких людей Бог готовит к более высокому служению, чем тех, от которых Он вынужден был отказаться из-за недостаточных познаний. Кто готов так верить также и в отношении вопросов познания, тому Бог открывается в силе. Здесь тоже действует непоколебимый закон: «По вере вашей да будет вам». Есть и такие утверждения, что великие мужи Божьи никогда так серьезно не воспринимали вопрос крещения, и, несмотря на это, Бог использовал их больше других, исполнявших крещение. На это следует сказать, что Бог может употреблять только тех, которые служат Ему, добросовестно принимая все свои познания, любящие Его Слово и оказывающие Ему послушание. Однако Он меньше может пользоваться теми людьми, которым те или другие вопросы стали важными, но которые действовали иначе. До тех пор, пока действительно нет познаний, а во всех вопросах человек поступает по совести, по своим знаниям Библии, Бог благословляет. Но я лично не знаю ни одного христианина, которому те или другие вопросы стали важными, но который затем поступал против своей совести и был все-таки благословляем особым полномочием. Серьезные, в кавычках, христиане часто утверждают, что вопрос крещения для них просто не важен, поэтому они и не беспокоятся о нем. Таким указывают на библейские высказывания о крещении. Бог желает, чтобы мы все Его Слово воспринимали серьезно, тогда как мы, возможно, несознательно святое восприняли за несвятое. Бог не бросает жемчужин своего учения людям, не желающим их ценить. Однажды я беседовал по этому вопросу с одной довольно милой пожилой дамой по ее настоятельной просьбе. Ей было уже за 70 лет, но внутренне она все еще проявляла интерес ко всему, что касалось Божьих постановлений. Так как она принадлежала кругам сельской церкви, она не знала особенностей крещения по вере, но была готова принимать все, что соответствует Слову Божьему. В конце действительно приятной беседы она сказала, что учение это действительно библейское, однако Христос гораздо величественнее, чем крещение по вере. Стоит ли перед лицом этого факта воспринимать крещение так серьезно? Обязательно ли его следует исполнять? Я вынужден был обратить ее внимание на опасность любви к фантастическому Иисусу. Иисусу, который соответствует не Слову Божьему, а нашему личному представлению о величии. Как может Иисус, истинный Спаситель, быть величественней, чем Его собственное Слово Священного Писания? «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» Иоанн 14:15, говорит Иисус еще и сегодня. Чем величественнее Господь, тем крепче мы Его любим, соблюдая Его заповеди. Его Слово содержит вся Библия. Не сам ли Он сказал, когда был еще на земле, что Он еще многое имел сказать Своим ученикам, но это должно было произойти после Его вознесения к Отцу, потому что они еще не могли вместить глубокие учения? «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приедет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам» Иоанна 16:12-13. До вознесения Христа на небо нам еще не была открыта вся истина в той мере, в какой Он хотел нам ее открыть. Это совершилось лишь после вознесения через действие Святого Духа в посланиях апостолов и в откровении Иоанна. Священное Писание представляет собой совершенную целостность, которую мы должны понимать и использовать в целостности, если мы хотим прийти в полный возраст Христов. Думать, что Господь наш величественнее, чем учение Его собственного Слова, что справедливо и в отношении крещения по вере, неосновательно. Со знакомым доказательством о действительности детского крещения нам не следует соглашаться на основании этих мест. Слово «пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне» не символ крещения, а свидетельство вообще, что и дети могут прийти к Иисусу и быть спасенными. На основании Марка 10:16 Иисус, обняв их, возложил руки на них и благословил их, но не крестил в воде или водою. Во время одной беседы о новозаветном крещении одна пожилая дама сказала, что она все понимает, о чем в Библии по этому вопросу говорится, но сама она не желает принять крещение. Она не верит, что Бог требует от нее этого действия. Она выросла с таким понятием и не думает, что это необходимо. Поведение такого рода удивляет. Многие думают, что Бог что-то требует, как будто Он бессердечный тиран. Кто так думает, тот забыл, какого духа мы дети. Бог не таков, как люди или человеческие системы, которые требуют от нас определенной нормы поведения, прежде чем признает нас своими членами. Он с нас ничего не требует. желает только нашего любящего послушания. Если нами движет настоящая любовь к Нему, мы никогда не ответим подобно этой даме. Настоящая любовь к Нему не спрашивает, сколько я должен сделать, чтобы удовлетворить Его, и какова минимальная мера. Она отвечает, сколько я смогу сделать, чтобы оказать Ему свою любовь. Опасности крещения детей. Сделаем обобщение. Первое. Окропление младенца искажает всю символику веры, и в то же время искажается истина новозаветного обращения и победной жизни в силе воскресения. Второе. Также есть опасность, если детское крещение представляет приношение Богу. На практике жизни такое приношение является опасностью замены крещения по вере, и тот христианин, теоретически верящий в приношение, на практике все равно принимает его как крещение, так как пришедший к вере, он уже не крестится. Третье. Верующие по отношению к миру должны говорить ясно. Учение крещения по вере в Библии настолько понятно, что оно дает нам в руки мощное оружие, все Евангелие, прощение грехов, как и победную жизнь, провозглашать из всех сил. Это учение нельзя искажать. К сожалению, часто можно наблюдать, что люди, подчеркивающие сильнее всех, что учение крещения не важно, часто как раз те, которые тщательным образом заботятся о крещении своих маленьких детей. В заключение мы цитируем следующее. «Итак, охотно принявшие слово его, неравнодушно или частично, а охотно, крестились». Деяния 2.41. Все, кто так воспринимает слово, заметят, какие будут последствия. Те, которые принимают его в полноте и истины, крестятся. Вопрос, на который должен ответить каждый христианин сам перед Богом, следующий. Воспринимает ли он Слово Божие так охотно или только частично, действительным? После одной из евангелизаций ко мне подошла пожилая женщина с заботой о своей душе и пожаловалась, что ее сердце пусто и холодно. Она хотела бы крепче, искренне любить Господа, но несмотря на все ее старания, Он для нее оставался далеким и нереальным, и тем не менее она хотела бы Его любить. Тогда я спросил ее, какую заповедь Иисуса она сегодня соблюла, на что она удивленно и вопросительно посмотрела на меня. Какое отношение это имеет к моей душевной беде? «Очень большое», — ответил я ей. «Иисус дал такое решение, если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». Иоанн 15:10. «Какую заповедь Христа вы сегодня исполнили?» Она возразила, что живет одна и поэтому не может выполнить никакой заповеди. Я не успокоился и спросил, с кем она сегодня имела какие-нибудь дела. Она только разговаривала с пекарем и его женой, когда ходила за покупками. «Это был удобный случай», — сказал я, — «исполнить хотя бы одну заповедь Иисуса, признавая в то время перед людьми словом и делом Иисуса» Матфея 10:2, «и оказывая им доброту по воле Иисуса». В ответ на это она распрощалась. Большую любовь ко Христу и сохранение Его любви можно иметь только при условии, что Его заповеди будут соблюдаться неукосильно во всех сферах жизни. Христианин, читающий Слово Божие с добрым намерением, во-первых, чтобы узнать волю Божью, и во-вторых, чтобы осуществить ее в жизни, познает высоту и глубину любви Христа. Это верно, будь то в отношении вопроса крещения или любого другого библейского учения. Каждый шаг веры стоит очень больших усилий и мужества. Шаги веры относительно учения не составляют исключения, но наш Отец, любящий нас, радуется каждому действию веры, будь то в крещении или в других делах веры, и вознаграждает каждый такой шаг детей своих необыкновенным образом и по множеству щедрот своих. Шаги веры создают ему возможность оказать нам свою любовь.